«Вы, я вижу, не на машине», — спросил я. «Что, автобрык?» — самовзбрыкивание автомобиля. «Это случается». «Нет», — ответил профессор. «Я уж лучше перпеду с апостолом». Сноска. «Апостольскими стопами, то есть пешком. Конец сноски». Но как-то странно усмехнулся при этом. Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций. «Да что вы, тихий, ей-богу, какие галлюцинации!» — возмутился профессор. «Так и я бы мог подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили. Ну, риювенил, десинильзин. Вам это ни к чему. А я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком». «Футурологом?» «Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы. А я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое. В нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего. Лингвистическая прогностика». «Не слышал. И в чем же она состоит?» Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка. Я ее потому и выбрал, что очень люблю. «Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка», — объяснил Троттельрайнер. «Не понимаю». «Человек в состоянии владеть только тем, что может понять. А понять он может только то, что выражено словами. Невыраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаем, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить». «Очень странно. А на практике как это выглядит?» «Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров. Человек не может перепробовать все варианты. Дело главным образом в вариативности языка. Синтагматической, парадигматической, но квантованной...» «Профессор!» «Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Лучше всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово». «Я». «Как? Я? Я». «Хорошо, мне придется в некотором роде заменить собой компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак, я, явь, ты, тыфь, мы, мывь, видите?» «Ничего я не вижу». «Но как же, речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-вторых, мывь, чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание, ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово». «Нога». «Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Нагатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер. Ногиня. Ноглеть. И ножица. Размножение. Изноженный. Ногом. Ноголла. Ногнем. Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика». «Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла». «Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл. Если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в 15 веке, а будь у них языковая футурология, они, глядишь, и додумались бы до автоматов». «Так что такое ногист?» «Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм – новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого Homo sapiens monopedes. Одноногого? Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше». «Но это же чепуха». «Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацель-Кляцер и Фишбин – ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли?» «Нет». «А что значат ваши другие словечки?» «Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово». «Интерферент». «Отлично. Интер и ферро. Ферро ферре туллилатум». Сноска. Различные формы латинского глагола ferro – «нести». Конец сноски. «Раз слово заимствовано из латыни, в латыни следует искать варианты. Флос, флорис, интерфлорентка. Пожалуйста, это девушка, у которой ребенок от интерферента, отнявшего у нее венок». «Венок-то откуда взялся?» «Флос, флорис, цветок. Лишение девичества, дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец». Ревизионно зачатый младенец, уверяю вас. Мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту. От конституанты. Да тут открывается целый мир будущей нравственности. Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор. Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак, мусор. Намусорить. Астрономически много мусора. Космусор. Мусороздание. Мусороздание. Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий. Подумать только. Мусороздание. А что тут такого? Это же ничего не значит. Во-первых, теперь говорят не формачит, не значит анахронизм. Вы, я заметил, избегайте новых слов. Нехорошо, мы еще потолкуем об этом. А во-вторых, мусороздание пока ничего не значит, но можно догадываться о его будущем смысле. Речь, знаете ли, идет ни больше, ни меньше, как о новой космологической теории. Да-да, о том, что звезды искусственного происхождения. А это откуда следует? Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее заставляет предположить такую картину. За миллиарды лет мироздание заполнилось мусором, отходами жизнедеятельности цивилизации, девать его было некуда, а он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям, так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой, и поэтому сами притягивают мусор. Постепенно пустота очищается. И вот мы имеем звезды, те самые космические костры и темной туманности еще не убранный хлам. Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность, Вселенная, как всесожжение мусора? Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто благодаря лингвистической футурологии мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений. Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез. Несомненно одно. Такую гипотезу можно словесно выразить. Обратите внимание, если бы в 20 веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать бомбы. Вы их, я думаю, помните, образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и не безграничны. Например, утопиться. Представив, что это слово восходит к утопии, вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов. Наконец речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно и, добрая душа, посочувствовал мне. Он даже протянулся к жилетному карманчику за сострадолом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение. «Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим, прокрустикс и вся остальная пси-цивилизация – мелочь». Я не верил своим ушам. «Но...» – заикался я. «Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?» Он наклонился ко мне через столик. «Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает каждый ребенок. Развитие не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и парагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы и пуантогены, то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь мир. В этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают. «Масконы, масконы», — повторил я за ним. «Знакомое слово. А, концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?» «Ничего. Теперь это слово значит, то есть формачит, нечто совершенно иное. Оно образовано от маски. Введя в мозг маскона определенного рода, можно заслонить любой реальный объект иллюзорным так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальны, а какие всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете на самом деле, а не этот, припудренный и нарумяненный масконами, вы бы слетели со стула. Погодите, какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть? Где угодно, хоть здесь. Выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал. Это Ачухан из группы отрезвинов. Сильнейшее противопсихимическое средство. Нитропакостная производная мерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, тягчайшее преступление. Откройте флакон под столом и вдохните носом. Один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом, ради всего святого, помните, нельзя терять голову.